Воистину нет границ человеческому любопытству. Даже страх, это порождение инстинкта самосохранения, бледнеет перед ним, зачастую уступая дорогу этому иррациональному чувству. Ольга понимала, что совершает очередное безумие. Но разве могла она остановиться, уже сделав первый шаг? «Разве я не должна понять все до конца?» – думала она, глядя на откинутый люк в днище неподвижно застывшей машины. Как назло, рядом оказалась прислонена к стенке легкая алюминиевая лесенка, очевидно оставленная тут одним из техников, осматривающих корабль и робота. Дрожащими пальцами она взялась за поперечную перекладину, оторвала лестницу от стены, приставила к согнутой в колене ноге робота. Несколько раз попробовала на прочность и полезла вверх, с таким чувством, что совершает натуральное преступление или святотатство. Впрочем, ничего страшного не случилось. Кабина управления шагающим монстром была такой же тесной и утилитарной, как рубка космического корабля. Тоже потертое кресло перед выстроившимися в ряд экранами, какие-то приборы, переключатели. Это уже перестало быть страшным, и даже таинственность как-то умерилась, будто 5-10 минут назад один силуэт данной машины не нагонял на нее жуть. Ольга сидела в кресло, попытавшись представить себе, как это было. Но ее воображение молчало, очевидно исчерпав свой ресурс. Ольга даже не заметила того, что за все пребывание тут ни разу не задалась элементарным, с точки зрения логики, вопросом. А почему где-то идет война? Она задумалась об этом сейчас, машинально положив обе руки на подлокотники кресла и рассеянно глядя на собственное отражение, прячущееся в глубинах матово-черных, погашенных экранов. Она не поняла, как это случилось. Откинув голову на валик подголовника, она продолжала напряженно думать, невольно сконцентрировавшись на странном и непонятном названии «Дабок», случайно оброненном матерью накануне, когда она разговаривала по телефону с отцом, который все еще пребывал в столице. Странно. И Кирилл Александрович уехал туда же. Ольга не видела, как на контрольной панели пульта управления тускло затлел какой-то сигнал. Она не знала, что это, ответ на ее мысль. На средоточие нервной активности, которая родила повторяемое в уме слове «Дабок». Что-то острое кольнуло в затылок, словно из подголовника внезапно выскочили мелкие иголочки. Ольга вскрикнула от неожиданности, хотела вскочить, но в эту секунду точно такие иголки кольнули ее в оголенные запястья. Вокруг что-то защелкало, рубка перед глазами начала расплываться, теряя свои сумеречные очертания, и она действительно увидела «Дабок».